Азалия приступила к работе. Ее руки быстро наносили рисунок на коже Эрика. Постепенно на спине юноши появилась медвежья лапа, царапающая ее, а вокруг его правой руки обмоталась атакующая свой хвост змея. Когда Азалия приступила к окончательному шагу, то подошла к монстрам и взяла немного их крови. «Теперь будет ужасно больно. Придется потерпеть». Она лила кровь монстров на татуировке. Лапа медведя на спине Эрика будто загорелась кроваво-красным светом, а из ран нарисованных Азалией пошла реальная кровь. Змея зашевелилась и стала вращаться, ползая по руке, она даже казалась настоящей. После этого все рисунки замерли и стали успокаиваться. Легкий белый дымок пошел от кожи Эрика. Вскоре мистический рисунок был завершен. Все это время Эрик, стиснув зубы, сидел с закрытыми глазами и терпел. Боль была не слабее, чем от удара мечом по спине. Закончила. Когда Азалия сказала это, Эрик почувствовал, как боль стала отступать. «Пока тебе стоит отдохнуть, сила мистических рисунков должна полностью проникнуть в твое тело. Запомни, мистические рисунки – это магическая формула, которая активируется при определенных условиях. В первый раз ее можно запустить только случайно. Рано или поздно узнаю. Спасибо за помощь. Теперь все-таки думаю лучше отправляться. Заранее прибудем на место и проверим, все ли там в порядке. Ладно, но не торопись вступать в бой. Хорошо? Да». Но едва Эрик и его группа вышли из укрытия, как им встретился Ян. Он как охотник наблюдал за передвижением монстров вокруг лагеря. Сейчас его вид оставлял желать лучшего. По всему телу были кровоточащие раны, как будто он встретился с большой группой врагов. Азалия нахмурила брови. Такая ситуация была неожиданной. Она сразу поспешила поддержать, еле стоящего на ногах, Яна. «Что произошло? Кто на тебя напал? Эти раны не принадлежат монстрам. Это были бесы. Я встретил их передовую группу. Они прибыли в лес, куда мы прикармливали монстров. Мне показалось, что они собираются окружить лагерь, но в то же время не приближаются слишком близко. Я думаю, что в лагере даже не знают о подоспевшем подкреплении». Эрик задумчиво спросил. «Странно, что послужило причиной их прибытия. Неужели они засекли нас?» «Нет, они сами были удивлены моему появлению. Именно поэтому мне удалось сбежать. Да и, в принципе, они не стремились догнать меня». Эрик задумался и лишь через некоторое время произнес. «Тогда, они пришли с какой-то другой целью. Или просто не рискуют удаляться от лагеря из-за того, что им защита лагеря поставлена в приоритет. Идем, я хочу взглянуть на них». «Ах, да, Хаксли, останься с Яном. Присмотри за ним до нашего возвращения». «Но, почему я? Я тоже хочу участвовать в миссии. Почему ты меня оставляешь здесь? Я не бесполезна». Эрик выпустил свою темную ауру и подавил желание девушки своим строгим голосом. Сказал: «Останься здесь и никуда не высовывайся». Хаксли обиженно развернулась и ушла внутрь пещеры. «Как же их тут много. Придется дожидаться ночи. Я не хочу идти через горы». Эрик так и не смог подобраться к лагерю. На расстоянии нескольких километров от места проведения ритуала были выставлены посты охраны. Бесов было так много, что было невозможно пробраться к лагерю. Они будто бы выстроили живой заслон, чтобы не впустить даже мелких зверей на территорию позади себя. Эрик незаметно со своей группой прошел вдоль всех постов и не смог найти даже небольшой возможности для того, чтобы пробраться внутрь. Придется дожидаться ночи. Благо, солнце садилось за скалами, отбрасывая огромную тень в зону проведения ритуала, охватывая всю площадь вплоть до форпостов бесов. Это играло очень важную роль для Эрика и его теневых искусств. Ему не нужно было ждать наступления ночи. С наступлением темноты Эрик объединил свою силу с другими и вместе, скрывшись под иллюзией тени, они пробрались в оцепленную зону. Им пришлось сдерживать дыхание и скрывать свою ауру и шагать настолько тихо, что их скорость была слишком медленной. Но пройдя форпост, Эрик с группой ускорился и быстро достиг точки наблюдения. Здесь на постоянном дежурстве находились Раджер и Танан. В это время ночь вступила в свою силу и накрыла землю абсолютной тьмой. «Эрик, там какой-то праздник». Они внезапно начали массовую подготовку к чему-то, а сейчас их настроение навеселе. Видимо, оставшись без старшего руководства, они решили уйти в разгул. Эрик усмехнулся. «Так всегда бывает, когда начальство нет на месте. Кстати, там остался хоть кто-то сильный, Да, лидер лагеря и около 6 человек из его ближайшего окружения ушли. Остался один. Но я сразу скажу, что он очень проблемный. Похоже, нам все равно придется иметь дело с младшим темным полководцем. Один темный полководец лучше, чем целая группа. «Кстати, а это что за гость?» Эрик указал на связанного стражника. Раджер странно взглянул на Эрика. «В смысле, ты сам просил привести тебе кого-нибудь из лагеря? Ты забыл?» «А-а-а», вспомнил. «Ха-ха-ха, я ведь и забыл, что хотел проникнуть туда и поговорить с Лилией. Ладно, раз уж привели его, то грех выкидывать не попользовавшись». Эрик подошел к связанному мужчине и, положив свою руку на его лоб, сказал: «Мира, он твой, бери контроль на себя». Стражник был напуган и весь дрожал. Сейчас, когда Эрик прикоснулся к его голове, тот и вовсе отключился из-за страха. Но вскоре его глаза снова открылись. В них горел золотистый свет. «Готово». Эрик быстро развязал стражника. Мира встала, но прежде чем уйти, она посмотрела юношу. Его схватили 4 дня назад. Мне кажется, его появление вызовет подозрение. Нужно немного поработать над ним. «Призови медведя». Эрик, не понимая, что имеет в виду Мира, призвал медведя и стал смотреть. «Ударь меня». Медведь озадаченно посмотрел на стражника. Голос Миры был ему знаком, но упаковка была другая. «Хватит таращиться. Давай, бей». Медведь взмахнул лапой и ударил. Стражник изначально не был сильным, так что его просто сдуло. Изо рта стражника полилась струйка крови, несколько костей были сломаны. «Теперь укуси». Медведь подошел и схватил клыками за вытянутую в его сторону руку. Мгновенно рука треснула. Челюсти хищников всегда были невероятно сильными, а здесь в магическом мире их укус был несравнимо сильнее. Но зверь не старался оторвать руку и сразу отпустил. После этого рука повисла так, будто она вместо костей имела веревку. «Пошла, будь осторожна». Глава 165-166. Жертвоприношение. Мира спокойно прибыла к главному входу в лагерь. Она изображала тяжелораненого солдата. Ее крики привлекли внимание многих. Стражники мгновенно узнали в ней своего товарища и, подхватив Миру, занесли ее в палатку. Там она лежала на мягких шкурах, а рядом с ней стоял доктор. Это был один из наемников, который был нанят на эту должность, но до настоящего доктора ему, естественно, было далеко. Раны Миры он сразу обработал лекарствами и мазью на основе лекарственных растений и заставил ее выпить успокоительной лекарственной настойки. «Вам лучше?» «Да, спасибо, доктор. Что же такого случилось с вами?» «Встретил дикого зверя, и он пытался утащить меня в свое логово, но мне удалось сбежать от него». «Ясно, отдыхайте. Я загляну позже». «Доктор, а что происходит? Неужели праздник?» «Вроде того. Сегодня мы начнем ритуал, а завтра утром мы, наконец, сможем вернуться домой после этого долгого путешествия». «Хорошо». Азалия сидела рядом с Эриком. Сегодня нет никаких заданий, и она могла расслабиться, но внезапно она почувствовала колебания, исходящие от Эрика. Азалия повернула взгляд в его сторону и обнаружила беспокойное выражение юноши. «Что-то случилось?» «Да, мы ошиблись с датой. Ритуал будет сегодня». «Что? Но...» «Хорошо, мы готовы действовать». Группа мгновенно выстроилась позади Эрика. Каждый знал свои задачи и ждали лишь команды к началу действий. «Танан, наша цель уже выведена на алтарь и ждет начала церемонии. Используй ядовитый порошок, но постарайся не задеть людей на алтаре. Остальных рабов, используемых в жертвоприношении, мы можем потом использовать, так что постарайся не травить их». Танан подошел к мешку, стоявшему прислоненным к каменной стене. Рядом с мужчиной стал формироваться легкий поток ветра. Когда мешок был открыт, поток ветра погрузился в порошок и стал медленно поднимать его, словно это была невидимая рука. Танан взмахнул рукой, и пыль полетела к лагерю, образуя небольшие облака. Она была мелкая и в темноте практически незаметной. Солдаты и сторожевые волки вдыхали ядовитый порошок. Если волки и могли почувствовать его, то они не могли рассказать об этом, так как имели уровень обычных ничем не приметных монстров. Люди же не обладали звериным нюхом и мгновенно попались в ловушку, вдохнув пару раз ядовитое облако. Ветер за несколько минут пролетел весь лагерь и задел каждого, кто встречался ему на пути. Все люди были отравлены. «Отлично, теперь будем ждать результатов. Раджер, что с бесами? Они остаются на своих позициях. Похоже, они направлены для внешней охраны лагеря. Тогда нужно быстро закончить все, что запланировали, пока они не спохватились. Иду первым. Остальные вступайте в бой согласно нашему плану». Эрик спустился со скалы и под покровом темноты проник в лагерь. К этому времени ядовитый порошок уже осел на землю. Люди еще не почувствовали, что они отравлены. Хотя самые слабые уже имели странный взгляд, но судя по тому, как они ведут себя, стражники решили, что они пьяные и решили отдохнуть в палатках. В данном ритуале принимали участие самые сильные воины, и слабым не было разрешено даже приближаться к алтарю. Поэтому пьяны они или нет, не имело значения. Их отсутствие все равно никто не заметит. Первым делом Мира отсоединилась от стражника. Тот уже был еле живым, потому не было смысла оставлять его под своим контролем. Эрик, используя теневые искусства, создал иллюзию внешности стражника. Его аура не была такой же, как у имитируемого стражника, но немного попрактиковавшись, он смог подогнать ее как можно ближе к тому, что надо было. Такие имитации требовали огромной концентрации, так как нужно было постоянно следить за своей аурой и энергией, чтобы она не отклонялась от требуемых показателей. Для Эрика, как и для любого другого человека, такая задача была чрезвычайно сложной. А вот поддержание иллюзорного облика стражника не требовало больших затрат, особенно ночью, когда царила тьма, стихия Эрика. Юноша медленно приближался по направлению к алтарю. Там уже столпилась большая группа. Практически все солдаты из лагеря были там, отсутствовало лишь незначительное число людей. По внешнему виду этих людей Эрик понял, что яд начинает действовать. Стражники все время бросали странные взгляды по сторонам и выглядели немного растерянными, как будто они теряются в пространстве и постоянно забывают, где находятся. Эрик закрыл глаза и связался со своей тенью вне лагеря. Из уст тени донеслись слова: «Аганис, барак, подожгите крайние палатки и отступите. Затем устройте пожар в лесу. Чем больше огня, тем лучше». Аганис появился перед палатками. Для Аганиса стражники, стоявшие там, были слабы и под действием яда стали еще более уязвимыми. Он, будучи человеком сферы великого мастера, не видел в таких людях достойных противников. Воспламенение. Прошептав название навыка, Аганис выпустил свою энергию небольшими потоками в сторону палаток, а затем, когда облако огненной энергии достигло палаток, он щелкнул пальцами и, вылетевшая искра, воспламенила энергию. Она словно по фитилю добралась до палаток и мгновенно охватила их пламенем. Из-за отсутствия укреплений вокруг лагеря, Аганис мог беспрепятственно устроить поджог и скрыться незамеченным. Помимо младшего темного полководца, занятого подготовкой церемонии, оставалось еще около 20 пиковых темных лордов, 40 старших темных лордов и целая армия средних и младших темных лордов. Из этой группы нужно было примерно 10 сильнейших мастеров для проведения ритуала и 10 для охраны. Остальных можно было использовать как военную силу. Тем, кто проводил ритуал, был падший по имени Пожирающий Пламя Фуда. Он был молод, не старше 30, и уже считался выдающимся. Хотя ему не сравнится со своим лидером, который был практически на 10 лет младше и имел еще большую силу, Фуда был хорошо известен в крепости Дьявольских Камней. Он жесток, кровожаден и чрезвычайно опасен. А еще, что встречается не так часто, он является темным мастером, владеющим природной стихией. Обычно темные мастера развивают только злые искусства, которые не основаны на стихиях или силах, противоречащих концепции зла. Фуда хватило всего одного взгляда для того, чтобы понять, что пламя было создано с помощью чьих-то навыков. Он имел высокую чувствительность к данной стихии и смог распознать чужую энергию, которая все еще не рассеялась в бушующем пламени. Он посмотрел на ближайших соратников и приказал: «Разберитесь с этими недоумками, которые посмели потревожить нас, никого не оставлять в живых». Сразу группа из 60 человек вышла из лагеря. Во главе группы было 10 старших темных полководцев. Эрик, продолжая скрываться в группе оставшихся мастеров, отдал следующий приказ: «Аганис, запусти-ка пару огненных шаров в какой-нибудь форпост бесов». Аганис удивленно смотрел на тень. Отклонение от плана не было странностью, но: «Эрик, нас же окружат со всех сторон, зачем вызывать еще больше врагов? Просто сделай то, что я говорю, а потом вместе с бараком отправляйся в точку контроля магических ловушек». «Мы отступаем?» «Нет, еще рано, я скажу позже. Пока ждите следующих указаний». В этот момент Эрик переключился на другую тень. «Азалия, Раджер, Берки, меняем план действий. Когда Аганис и барак отступит к контрольной точке, вам нужно нанести скрытый удар по форпосту бесов. Не забудьте надеть кольца тьмы. После атаки скройтесь в направлении лагеря и исчезните. Не нужно встревать в происходящие далее события. Танан, оставайся в наблюдательной зоне и используй ветер, когда сработают ловушки в лесу». Прежде чем отправиться, Азалия посмотрела на Эрика и спросила: «Чего ты добиваешься? В лагере слишком много врагов. Если вы выступите против них сейчас, то потерпите поражение. Чтобы выкрасть лилию с алтаря, мне нужно больше свободного места для действий, и нашествие бесов сыграет мне на руку. Как то, что лагерь отравлен, играет большую роль, но я немного ошибся. Яд не настолько быстр, как мне хотелось, но большинство темных мастеров уже чувствуют себя не очень. Я думаю, что под воздействием яда восприятие сильнейших работает отвратительно. Они не смогут понять, что в лесу бесы, а не враги. А так как бесов много, мы создадим иллюзию массированной атаки на лагерь. Так как у солдат в лагере есть строгая задача, и время ритуала настало, они не будут церемониться и раздумывать о том, как отразить атаку, а просто направить своих солдат в бой. Так мы внесем неразбериху, из-за которой главарь лишится большей части своих солдат. От пламенной атаки бесы всполошились. Несколько групп вторглись в зону ловушек, но в этот момент их люди медленно стали исчезать один за другим. Бесы в мгновение ока лишились нескольких десятков солдат. Хорошо, что первая партия была простыми разведчиками, чья сила была даже ниже, чем у Эрика. Помимо этого, тройка сильнейших нанесла удар по одному из форпостов, и пока бесы приходили в себя, врага и след простыл. Неся, пусть и незначительные потери, гордые бесы не могли потерпеть такой наглости от врага. Потеря этих солдат для командиров была сравнима с пощечиной у всех перед глазами. Стыдно очень. Лидеры армии бесов направили настоящие боевые отряды в лес. Запустите пару ловушек со стороны бесов. Пусть помучаются. Агани спустил свою энергию по магическим каналам и зажег огонь в ловушках, что привело к быстрому испарению яда вместе с жидкостью, образуя ядовитый туман, чей внешний вид был похож на горячий лед, пар от которого плотно стелится по земле. Но в данный момент пара было гораздо больше, поскольку емкости, зарытые под землю, были довольно большими. В это время в дело вступил Танан, чья сила сдерживала яд от распространения. Он увеличивал плотность воздуха вокруг ядовитого тумана и создавал ветряной барьер, который был настолько тонким, что люди даже не замечали его присутствие, но при этом его силы хватало, чтобы ограничить распространение ядовитого облака. Яда было собрано много, но если использовать его слишком расточительно, то могут быть проблемы, если бой в лагере затянется. Потому в дело была пущена сила Танана. Его расход энергии от постоянного контроля был довольно велик, и именно по этой причине его наличие на поля боя вообще не рассматривалось. Он должен был работать со стороны, не входя в боевую зону. Пока в лесу продолжалась потасовка, в лагере уже начинали приготовление для ритуала. Все жертвы были выведены в центр алтаря. На их лицах читалась безнадежность и ужас, в то время как на лицах падших была безумная радость. В результате успешного проведения церемонии они получат огромную прибавку к силам. Именно по этой причине этот ритуал с жертвоприношением стал особенно желанным для темных мастеров, так жаждущих силы. Эрик скрылся в ближайшей палатке. В его руках появилась матово-черная маска. Когда юноша использует свою злую силу, то его маска начинает показывать скрытые особенности. Надев маску, Эрик увидел потоки энергии, окружающие не только алтарь, но и весь район проведения церемонии, как будто в это место стягивается вся ближайшая мировая энергия. Рядом с алтарем было 11 точек, образованных пустотой. Энергия обходила эти места стороной. Вокруг алтаря постепенно стала появляться зеленая аура, образующая видимую стену из энергии. С помощью маски Эрик видел кое-что еще более ужасное. Там были призраки. Они поднимались из алтаря и направлялись к небу, как будто что-то манило их. По внешнему виду Эрик мог предположить, что это были души бесов и падших, что умерли в этих землях, а также было множество монстров. Тогда Эрик внезапно кое-что осознал, от чего по его спине пошли мурашки. Это магия некромантов. Мира, спрячься поглубже и не высовывайся. У меня почему-то плохое предчувствие. Внезапно зеленый луч света ударил в небо и, разорвав его, ушел в пустоту. В этот же момент вспыхнули еще 4 луча. Они были так далеко, что их можно было не увидеть, но в ночной темноте они были такими яркими, что даже люди с проблемным зрением могли рассмотреть их. Черт, они уже начали. Когда началось световое представление, лидер группы, проводивший ритуал, нахмурился. Что-то не так. Остальные 10 участников ритуала посмотрели на Фуда и поспешили спросить: «Господин, что случилось? Вы не заметили? Мы отравлены. Я не могу полностью сконцентрироваться на своем злом искусстве». Падшие были шокированы этим, но тут же стали вспоминать странный запах, летавший по лагерю этим вечером. Это должно быть из-за того странного запаха, который я чувствовал ранее. Точно, я думал, что это кто-то из наших готовит что-то на костре. Фуда смог полностью оценить сложность проблемы и строго произнес: ритуал не должен быть прерван, или мы получим ужасное наказание в случае провала церемонии. Отдача из-за провала, да, энергия, которую мы используем в ритуале, огромна, и она может потерять связь с центральным алтарем, из-за чего вернется обратно. Но алтарь не будет принимать эту энергию, из-за чего она будет перенаправлена в любую другую емкость, способную впитывать энергию, и в результате мы станем чем-то наподобие громоотвода для энергии, и тогда она войдет в наши тела. От переизбытка силы в наших телах мы не сможем выжить и взорвемся. Черт, что нам делать? Ритуал уже начался, его нельзя прерывать. Заблокируйте яд своей энергией и постарайтесь продержаться. Потом мы сможем покинуть это место и быстро найти лекаря или противоядие. Фуда повернулся к оставшимся солдатам и сказал: «Человек, что устроил все это где-то неподалеку, отправляйтесь на поиски и проверьте лес. Там творится что-то неладное. Я чувствую огромное количество людей, присутствующих там». Падшие посмотрели в сторону леса и увидели пылающие деревья. Они образовали своего рода стену, закрывающую лагерь от внешнего мира, но среди пламени они ощущали, что кто-то сражается. Там идет бой, должно быть, это наш отряд, отправленный ранее, сражается с врагом. Но кто наш враг, и почему их так много? Фуда взмахнул рукой, указав на лес, и громко прокричал: «Все вперед, остальные охраняйте нас, давайте начинать ритуал. В случае успеха мы получим силу и отомстим врагам». 11 падших расселись вокруг алтаря, в местах, где энергия образовывала пустоты. Фуда активировал свою силу. Черная энергия рассекла барьер из ядовито-зеленой энергии и ворвалась в алтарь, заставляя его меняться. На полу и стенах появилось множество сверкающих схем, после чего стали высвечиваться письмена на древнем языке. Объединенная схема создала мистический рисунок, который был ключом к истинной активации алтаря. Энергия, уходящая в небо, внезапно изменила свой поток, превратившись в дугу, и устремилась в сторону волчьих врат. После чего там ярко вспыхнул столб из серебристой энергии, которая рассекла само небо и ушла в пустоту. Энергия из внешних алтарей стала образовывать купол над местом проведения церемонии, закрывая небо зеленой пеленой. Когда Эрик наблюдал за этим процессом, то заметил, как в небо со всей земли под мистическим куполом поднимаются души умерших существ и входят в зеленый поток, а потом направляются к серебристому лучу энергии и уходят в пустоту. Вскоре души сформировали вихрь, вместе переходя серебристого луча в пустоту, после чего это стало больше похоже на круглые врата, ведущие в какой-то новый мир. Дело плохо. Все срочно возвращайтесь назад. Некоторое время назад пламя на деревьях вспыхнуло с такой силой, что от жара обугливались и воспламенялись даже соседние деревья. Но как бы странно это ни выглядело, но пламя шло не стеной, как это происходит во время пожаров, а распространяется в стороны, охватывая всю большую территорию. Такое поведение огня основано не на каких-то навыках, а на том, что Эрик обмазал деревья горючей смолой так, чтобы во время побега горящие деревья создали непроходимую стену. Сейчас это пламя служило щитом от вторжения бесов, которые могли в ближайшее время понять, что здесь творится что-то неладное. Если бесы вторгнутся в лагерь, то это вызовет катастрофические последствия. Аганис и Барак запустили все имеющиеся ловушки. Бесы уже начали осознавать, что в лагере возникли какие-то проблемы. Для их решения в лес выдвинулись большие боевые группы. Ядовитый туман охватил весь лес и стал наводить на бесов галлюцинации. Самые слабые от головокружения и полной дезориентации падали на землю и не могли даже подняться. Но сильные все еще продолжали двигаться по лесу в сторону лагеря, по крайней мере, они так считали. Пожар вызывал сильное задымление и добавил еще больше проблем для бесов. Они не только еле дышали, так еще ничего и не видели. Иногда они выходили из дыма, но тут же осознавали, что либо вернулись назад, либо вышли совершенно не туда, куда надо. Азалия, Берки и Раджер, словно призраки, перемещались по лесу. Им не составляло труда находить слабых бесов и уничтожать их целыми группами. Натыкаясь на тех, кто силен, они просто уходили обратно в лес, и под покровом ночи и густого дыма они бесследно исчезали. Перед тем, как отправиться на задание, Эрик оставил свои кровавые тени рядом с каждым из бойцов. Когда его товарищи отправились в бой, тени слились с телами этих людей, образуя своего рода теневую защиту. На поддержание данной силы надо много энергии, но ведь можно было сделать и по-другому. Тени словно паразиты использовали энергию носителя и, трансформируя ее в пригодную для теневых искусств, могли продолжать существовать. Преимуществом этих навыков была возможность обнаружения врага в абсолютной темноте, а также возможность самим скрываться в этой тьме. Танан, восседающий на скале, мог безошибочно определить местоположение каждой из теней, поэтому его воздушный купол, созданный для обеспечения каждого бойца свежим воздухом, мог значительно облегчать жизнь союзникам. С распространением огня надобность в контроле ядовитого облака стала исчезать, так как уже как минимум половина бойцов врага была отравлена, а остальные бессмысленно перемещались по темноте и дыму. Когда к сражению в лесу подключились Аганис и Барак, то бесы стали исчезать с еще большей скоростью. Под действием галлюцинации и большого количества мертвых тел своих сородичей они начинали впадать в безумие. Гнев еще больше провоцировал иллюзии, и вскоре более слабые бесы стали атаковать своих союзников. Галлюцинации создавались их мозгом, который в такой хаотичной ситуации стремился видеть везде врагов, и в итоге галлюцинации стали трансформировать размытые в дыме силуэты союзников во врагов. Бесы видели то, чего хотели, а хотели они видеть огромное число врагов, что уже убили не один десяток их союзников. Теперь, в неразберихе, пятеро человек отступили к лагерю. Они получили призыв Эрика о помощи. Волчьи врата. Посреди ночи они озарились сначала ядовито-зеленым светом, а затем из алтаря в центре города вырвался столб серебристой энергии, которая ушла в небо и, разорвав пустоту, исчезла в нем. Души умерших людей, что когда-то населяли город, словно плотный дождь, стали падать в небо, поднимаясь с земли. Внезапно души закружились вокруг столба серебристого света и образовали вихрь. Когда жители смотрели вверх, то с другой стороны вихря они видели планету. Серебристый луч шел прямо на нее. Плотная энергия окутала город. Тем, кто слаб, казалось, будто они упали в воду и уже не могут нормально двигаться из-за этого. И со временем энергии становилось так много, что она буквально придавливала людей к земле. Небо постепенно окутал зеленый свет, закрывший землю плотным куполом. По улицам стали перемещаться призраки монстров и людей. Где-то это были простые мертвецы, более или менее походившие на оригинал перед смертью, а некоторые вообще были костями, обтянутыми кожей или разорванной старой одеждой. 7 предводителей наемников, 8 малых вождей племени бесов, некроманты, некоторые другие сторонники стояли вокруг алтаря. Их сила непрерывно вливалась в печати, высеченные на поверхности алтаря. Так осуществлялся контроль проводимой церемонии. На алтаре было много рабов, не меньше сотни, но в центре хорошо выделялась крупная фигура человекоподобного существа. Это был представитель расы Синбист, к которой принадлежал Дрейк. Это была женщина, и ее тело сковывали стальные цепи, которые дополнительно усилились магическими рунами. Ее пустой взгляд был направлен вниз к земле. Все мастера, проводившие ритуал, с презрением и возбуждением смотрели на жертв. Они ждали, когда души и кровь этих несчастных бедолаг вознесутся на небо в качестве кровавой дани. Глава 167. 170. Церемония полная тайн. Волчьи врата погрузились в тишину. Слышался лишь вой энергетического вихря и призраков, взлетающих в небеса. Зеленый и серебристый свет заполонил всю округу. Из тех, кто был в городе, только младшие темные полководцы и мастера с еще большей силой могли спокойно стоять под давлением мистической силы. Те же, кто был слаб, уже потеряли сознание и лежали на земле, но среди них были и те, кто благодаря своей силе воли продолжал бодрствовать в такой ситуации, но из-за гнетущей силы они все равно лежали пригвожденные к земле. Человек, скрывший себя под плащом, стоял недалеко от места проведения ритуала. Его блестящие в темноте глаза неотрывно следили за жертвами на алтаре, но в отличие от темных мастеров он не испытывал радости. В его взгляде была горечь и бессилие, но также и решимость поставить все на кон. Это был взгляд зверя, загнанного в угол. Он посмотрел на мастеров, проводивших ритуал, и, тяжело вздохнув, направился к алтарю. «Спасибо, что предоставили мне такой шанс. Я должен остановить это безобразие, даже если придется поставить на кон свою жизнь». В этот момент за его спиной был мрачный силуэт скрытого в ночи человека. Он был практически незаметен в темноте, даже его аура казалась несуществующей. Человек в плаще не мог ощутить даже присутствие этого человека, будто за его спиной стояла иллюзия, которую никто не мог видеть. Он знал о ее существовании только потому, что ему позволили это сделать, из-за чего у человека в плаще появлялся страх перед этим неизвестным, но именно он привел его сюда, а значит, дал шанс отомстить. «Не нужно благодарить. Я это делаю не для тебя, знаю, все равно спасибо. Когда человек в плаще снова обернулся, тень неизвестного уже исчезла. Он ускорился и в мгновение ока достиг запретной границы. Стой! На его пути тут же появились элитные наемники и телохранители малых вождей. Но с дуновением легкого ветерка человек в плаще совершил резкий рывок, и его сила, будто шторм, развернулась по направлению к препятствию в виде темных мастеров. От неожиданной стремительной атаки мастера ничего не смогли сделать. Атака была сильной, но не настолько, чтобы убить их. Они все отлетели на небольшое расстояние. Мощь, вырвавшаяся из тела человека в плаще, была агрессивная и не сдерживаемая ничем, направилась во все стороны. Плащ от вырвавшейся силы был разорван в лоскутки, и в этот момент перед всеми предстал истинный облик человека под плащом. Это был высокий мускулистый синбист с матово-серой шерстью и ярко-желтыми светящимися глазами. Имя его было Дрейк. Когда-то он был заточен в клетку вместе с Эриком и остальными, но после возвращения к волчьим вратам он отделился от них, сказав, что у него есть другая миссия и он не хочет их втягивать в свои проблемы, а затем просто исчез. Последние несколько недель он провел в поисках способа войти в город, не привлекая много внимания. После стремительной атаки он быстро направился в сторону алтаря, пока враги не пришли в себя. Сильнейшие мастера, что проводили ритуал, не могли оторваться от него, иначе могли возникнуть непоправимые последствия провала. Потому, все что они могли сделать, так это только отдавать приказы. Немедленно остановите нарушителя. Уничтожить врага. Никакой пощады врагам. Убить тварь, вставшую у нас на пути. Когда младшие темные полководцы начали атаковать врага, то большая часть ударов прошла мимо. Те же, кто попал в него, пустили настоящие брызги крови. Враг не был оснащен никакими доспехами. Атаки свободно били по незащищенному телу врага, но он все равно продолжал свое движение, не обращая внимания на атаки. Вскоре его окровавленное тело запрыгнуло на алтарь. Глаза всех присутствующих наполнились шоком, так как такой ход был невозможен с самого начала, но даже если упустить такой момент из виду, то было достаточно и того, что пространство внутри алтаря, окрашенное серебристым светом, содержит слишком непредсказуемую и опасную энергию, которая могла мгновенно разорвать на части человека. Под шокированные взгляды толпы, Дрейк пошел в сторону другого представителя своей расы. Каждый шаг отдавал гулом энергии. Вид воина был совершенно дикий, а шаги постепенно становились медленнее и тяжелее. Его одежда уже была практически разорвана от агрессивной энергии, после чего на его теле стали появляться новые раны, а из старых с усиленной тягой вырывались потоки крови. Кровь с Дрейка не падала на землю, вместо этого она поднималась вверх к вихрю в небесах. Это касалось не только Дрейка. Рабы, приготовленные в качестве жертв, буквально таяли на глазах и в виде кровавых капель взлетали вверх. Это было сродни кровавому дождю, что вместо земли падал в небеса, притягиваемый энергетическим вихрем. Дабы избежать каких-либо ошибок, все рабы были лишены воли, и сейчас их тела, испытывающие адские боли, не могли побудить рабов к действиям. Это даже терпением назвать нельзя, ведь их разум не давал им понять, что они умирают, и даже не было той боли, которую они должны были почувствовать. Находясь в иллюзии, они уже были не лучше покойников. Многие рабы превратились в неопознаваемые алые кости, укрытые в старые грязные обноски. Остальные, из-за сильного влияния их собственной энергии, сопротивлялись воздействию, но это было ненадолго. Вскоре Дрейк предстал перед женщиной. Он присел на корточки. Его окровавленное тело уже лишилось части своей кожи, и он был трудно узнаваем, но его сознание было очень стойким, из-за чего он мог говорить. «Сестренка, извини своего глупого брата, я виноват перед тобой». Дрожащий голос и скорбь в его глазах подтверждали то, что шанса на возврат уже нет. Его рука прикоснулась к щеке женщины. Он наклонил свою голову вниз и соприкоснулся со лбом сестры своим лбом. В этот момент глаза женщины просветлели. Она, ведомая голосом своего брата, вышла из иллюзии. Вся боль, что была скрыта от нее, стала ощутима как никогда раньше. И самая сильная боль была от ее сердца. Видя своего старшего брата в таком состоянии, она не знала, что ей делать. Сейчас она уже не могла даже заплакать. Ее тело подверглось непоправимому ущербу, и все, что она смогла сделать, это скрипучим голосом произнести: «Из-ви-ни меня, эс-тар-ши, брат. Из-за меня, Ты, не надо, сестра, это мой выбор. Я не смог защитить свою семью, потому я могу лишь умереть вместе с тобой. Ты единственная, кто у меня остался. Женщина подняла свои разрушающиеся от магии руки и обняла брата. Из-за того, что ее лицо было сильно изуродовано, было трудно понять, как она выглядела ранее, но сейчас на ее лице показалась едва заметная улыбка. Даже в самые сложные мгновения жизни ее брат предпочел быть вместе с ней как раньше, а не убежать, как это делают многие другие. Дрейк провел рукой по метеоритному кольцу и извлек оттуда маленький кинжал. «Прости меня, сестра. Уви, Дим, Ся, В, Дру, Гом, Мире, мой, люби, мы, старший, брат. Я буду ждать тебя». Кинжал в руках Дрейка превратился в кость мертвеца, из которой вырвался проклятый черный призрак. Он вошел в тело сестры Дрейка и исчез. Мастера, проводившие ритуал, почувствовали что-то неладное. Их взгляды направились в сторону одного из ядовито-зеленых лучей энергии, который стал нестабильным. Его прямая траектория стала подвижной. Он будто змея в небе стал извиваться, и вскоре послышался страшный гул энергии. Лица темных мастеров охватил ужас. Они чувствовали, как их церемония разрушается, но при этом они не обращали внимания на действия Дрейка на арене. Только спустя мгновение некромант, бывший лидером всей церемонии, оказался шокирован. Он почувствовал, как сама церемония стала меняться, будто их главный источник энергии стал исчезать. Им была сестра Дрейка, вернее ее сила, скрытая внутри тела. Она была невероятно уникальным персонажем, которого удалось заполучить темным мастерам. Она была сердцем мира, существом, наделенным уникальной особенностью тела. Сердце мира – особенность, дающая носителю бесконечный запас энергии. Из-за этого она могла не подпадать под ограничения своего тела и самого мира, а ее потенциал был несравнимо больше, чем у любых высших гениев древних кланов и великих семей. Некромант с ужасом смотрел на брата и сестру, чьи тела уже практически исчезли. Даже их кости медленно превращались в пепел, сдуваемый ветром прочь. Скоро срыв ритуала обернется ужасными последствиями для всех, кто принимал в церемонии участие. Все мастера изо всех сил пытались подавить идущую обратно энергию, которая собиралась шестью алтарями многие годы ради этого дня, но всех их попытки были тщетными. В этот момент в стороне на городской стене стояла тень, что помогла Дрейку. Тень была такой размытой, что невозможно было определить, как выглядит этот человек, скрывшийся под этим навыком. Его очертания не имели четкой формы, из-за чего ни комплекция человека, ни его раса были неизвестны никому. Аура тени вообще не ощущалась, что не могло привлечь к ней лишнее внимание, пока она не сделает шаг. Сзади, преклонив колено, стояла женщина. Это была Камила. Она смотрела на происходящее со странным блеском в глазах. Кажется, неудача темных мастеров принесла ей немало радости. Камила посмотрела на тень и спросила: «Привратник, почему серебристый луч энергии направился в сторону внешнего алтаря? Разве он не должен был упасть здесь, в центре города, или произошло что-то еще?» Камила была не только сильной выдающейся женщиной, но и весьма проницательной. Она заметила детали, которые не сходятся с предполагаемым планом в случае провала ритуала.